Глава 12. Секретные альфа-тестеры. Секретный альфа-тестер номер 44. Прошедшее время 317 часов 18 минут. Подтверждено прекращение нейронной активности. Согласно протоколу, требуется команда удаления. Секретный альфа-тестер номер 62 и номер 71. Прошедшее время 317 часов 20 минут. Подтверждена ментальная деструкция. Согласно протоколу, требуется транспортировка в пункт сбора. Секретный альфа-тестер номер 99. Подтверждены признаки ментальной деструкции после эволюции на вторую стадию. Седьмой исследовательский центр наблюдал за субъектами альфа-тестирования внутри MMORPG «Мир Игдрасия». Одно за другим раздавались монотонные объявления о страшных судьбах испытуемых. На отметке в 100 часов выбыло 10%. Как только субъекты начали достигать своих первых эволюций, число выживших резко упало. Это был 13-й день со старта эксперимента. 7 субъектов умерло от прекращения активности мозга. 31 субъект находился в вегетативном состоянии из-за ментальной деструкции и последующего вынужденного выхода из системы. «Ого, сразу несколько!» — удивленно произнес Брайан. Этот мужчина был заместителем директора 7-го исследовательского центра. Директором же был бывший политик, временно назначенный на эту должность. И поэтому фактическим руководителем учреждения был сам Брайан. Его секретарь по совместительству исследователь кивнула и тихо ответила. «Наши психологи выдвинули следующую теорию для объяснения происходящего. Конкретно эти субъекты решили начать с аватаров полулюдей и животных, основные действия которых запрограммированы. Однако после эволюции и достижения второй стадии, их аватары потеряли большинство запрограммированных действий, поскольку их формы и диапазон движений стали несовместимы с обычными живыми существами. Психическое напряжение в сочетании с отторжением усугубило их душевное состояние и усилило страх. Это и могло ускорить процесс разрушения психики». «Понятно. Врачи упомянули возможное решение?» «Да. По мнению медицинского персонала, самым простым решением было бы вводить им медикаменты или выпускать из системы и стабилизировать их сознание. Отдел разработки игры предложил проанализировать действия испытуемых, чтобы как можно скорее добавить запрограммированное движение для аватаров монстров». «Значит, только непрактичное решение», — усмехнулся Брайан. «Изучение пределов психического стресса, которое выдерживал человеческий разум, было одной из их целей, но далеко не самой важной. Поместите человека с сокрушенным эго в оболочку монстра, и велика вероятность, что управление аватаром будет близко к оптимальному. Самым эффективным способом выяснить, насколько сильный психический стресс вызывается теми или иными действиями, было максимальное воздействие на разум испытуемых. Почти 40% выбыло всего лишь после 13 дней, несмотря на первоначальный план, предусматривающий полгода. Но в то же время полученные результаты были соразмерными. Высшее руководство было очень довольно прогрессом. Следующими субъектами для тестирования будут настоящие солдаты. Чтобы подготовиться к ним, а также, поскольку центру удалось приобрести испытуемых, официально не существующих в обществе, Брайан планировал выжать из сирот все до последней капли ради науки. Насколько я знаю, некоторые из них все же стабильны? Да, заместитель директора. Мы поддерживаем 17 относительно стабильных субъектов. Однако большинство из них не эволюционировало, и они едва активны вдали от человеческой цивилизации. «Ну, так не может продолжаться. Есть идеи для решения проблемы?» В отчетах отдела обработки данных сообщалось, что они анонимно передавали информацию о местоположении альфа-тестеров местным гильдиям авантюристов, нескольким онлайн-форумам и сайтам. «Да, хорошо. Действуйте так же. Кстати, а что случилось с берсерками?» «Свыше половины из них было убито бета-тестерами. 6 субъектов подверглись ментальной деструкции из-за страха преследования людьми». «Есть кто-нибудь, кто активен, прошел эволюцию и при этом не сошел с ума?» «Да, их стабильность менялась, но номер 1, номер 8, номер 13 и номер 17 активно вступали в бой, а также достигли 3-й стадии повышения ранга», — сказала секретарь. Она посмотрела на экран, отображающий выживших субъектов, и продолжила с оттенком гордости в словах. «Первые 23 действительно оправдали ожидания. Только 5 выбыло, и похоже, они хорошо использовали свои врожденные способности». Эльфы отправились на новые земли, и мальчик дал мне новое имя как духу-хранителю этого леса. Но я была демоном, а не духом. И я даже не живу здесь. Шеди, раса Белый Гаст, низший демон, высокоранговый. Низший демон, состоящий из пыли и газов, разумная духовная форма жизни. Очки магии 303 из 303 увеличились на 3. Общая боевая сила 333 из 333 увеличилась на 3. Уникальный навык перезапуск, расовый навык страх, простая идентификация, гуманоидная форма, грубая. Как бы там ни было, мне все равно пришлось бы отказаться от своего настоящего имени рано или поздно. Размышляя сейчас о том, что случилось. Ввязываться в тот бой было довольно безрассудно, но в итоге все закончилось прекрасно. Я стала намного сильнее по сравнению с первым днем игры. Я совершенно уверена, что уже достигла вершины пищевой цепи в этом лесу. Даже убийство черных гусениц дало мне лишь крошечное количество очков. И не только это. Теперь они сразу же убегали в тот момент, когда чувствовали мое присутствие. Учитывая все это, я предположила, что убийство людей в самом деле было наиболее эффективным методом. Или, быть может, насекомые убегали из-за моего нового навыка, полученного после повышения ранга. Расовый навык страх. Пассивный навык расы демонов. Приводит в ужас слабых. Ух ты, каким чудом мальчик не испугался меня. Могу ли я по-прежнему использовать плащ для маскировки? Если кто-то с хорошими навыками обнаружения присутствия заметит меня, не почувствует ли он страх? Черт возьми, это самый отвратительный навык. На первый взгляд он может показаться полезным для боя, но он работает только с очень слабыми противниками, что не имеет никакого смысла. При этом все, на что я хотела бы поохотиться, тут же убегало от меня. Тогда я и правда должна уйти. Было бы очень неловко снова появиться перед мальчиком после того слезного прощания, поэтому я отправилась в другом направлении. Эти эльфы убрали все, что принадлежало работорговцам, которых я убила. Все, что у меня было, обыкновенный плащ и различные мелкие предметы. В течение своего полета я в очередной раз осознала, что да, мне нужно сосредоточиться на чем-то, иначе дискомфорт вновь поднимет голову. Я заставила себя поверить, что дискомфорт и все плохое, что я чувствовала, были лишь галлюцинациями мозга, но реальность никогда не так проста, как вам хотелось бы. Что ж, мне хотя бы больше не нужно ползти по земле. Парение над землей не сильно провоцировало чувство отторжения, и моему мозгу не пришлось страдать. Это была практически единственная хорошая вещь в выборе Гаста. По крайней мере, это намного удобнее передвижения с помощью ног. Смогу ли я вернуться к нормальной человеческой жизни? Я хотела бы попрактиковаться в изменении формы, но у меня такое чувство, что эти кроличьи ушки так просто не исчезнут. Ладно, давайте поразмышляем о гуманоидной форме попозже. Немного ускоримся. Я пересекала леса и горы со скоростью человека, идущего спортивной ходьбой, и через 3 дня пейзаж наконец изменился. Густой, темный, широколиственный лес постепенно сменился ярким, редким лесом из хвойных деревьев. Вдалеке на горизонте господствовала огромная горная цепь. Так получилось, что я только отдаляюсь от человеческой цивилизации. Ну, это не важно. Я немного увеличила радиус разведки и обнаружила несколько магических сигналов. Они были посильнее монстров и животных, живущих в том эльфийском лесу. Возможно, они идеально подойдут нынешней мне. Я начала двигаться к ним. Сигнал был довольно быстрым, но остановился на полпути, словно существо решило перекусить чем-то. Затем я увидела его. Рогатый волк. Очки магии 58 из 70. Очки здоровья 116 из 120. Общая боевая сила 112. Сильнее, чем красная гусеница, поэтому он должен принести достойный опыт, верно? Высокая магия и рог означают, что это вероятнее всего монстр. Я оценила их примерно в 5 или 6 очков за каждого волка. К счастью, их было много. Я могу покрыть качество количеством. Как я получила так много опыта от людей, хотя они были намного слабее? Именно поэтому монстры нападают на людей. Давайте подумаем об этом потом. Я подкралась к волку, который сейчас был занят пожиранием кролика, и набросилась на него. Он взвыл от боли, яростно вырываясь из моей хватки, и укусил меня. Ай! Это немного больнее, чем немагические атаки людей. Шеди, раса, Белый Гаст, низший демон, высокоранговый. Очки магии 298 из 303. Общая боевая сила 328 из 333. Я была небрежна, полагаясь на свое физическое сопротивление. Судя по всему, клыки и когти монстров были магическими, как зачарованное оружие. Волк страдал и выл, но вопреки всему не прекращал бушевать. Хватит уже! Но как бы то ни было, самое большое, что он мог сделать, просто проколоть меня своим рогом, поэтому я продолжила поглощение и высушила его. Полученный опыт оказался таким же, как я и предсказывала. Шетти, раса Белый Гаст. Низший демон, высокоранговый. Очки магии, 302 из 308, увеличились на 5. Общая боевая сила, 328 из 338, увеличилась на 5. Я тоже хочу такой рог, но я уже не такая материальная, какой была до эволюции. Я совершенно не способна на физические атаки и, следовательно, не могу разделать труп. Видимо, сейчас я уже привыкла к сражениям и крови. Мне удалось научиться обходить постоянную психическую боль, но время от времени я чувствовала себя более агрессивной. Проблематично. Отлично, кого еще можно убить? Я вновь расширила радиус обнаружения. Несколько магических сигналов мчалось ко мне. Погодите, что? Ответом был пронзительный волчий вой. Дрянь, это стая волков! Более 10 хищников! Вой, когда я билась с тем волком, должен был призвать стаю. Это плохо. Их удары могут только поцарапать меня, но учитывая число, я умру от 1000 укусов. И я не могла восстанавливаться прямо в бою, как я делала с работорговцами. Убийство одного волка давало слишком мало. Я побежала, паря достаточно высоко, чтобы их клыки не достали меня. Благоразумие – лучшая часть доблести. Я не собиралась умирать и снова терять половину своих сил после всей проделанной работы. Моя самая высокая скорость могла сравниться с человеческим бегом. Волки были быстрее. Но они должны сдаться, когда поймут, что не могут достать меня. Подумала я, и тогда они вскарабкались на деревья и начали преследовать меня по веткам. О, так нечестно. Я могла представить, как они смеются над моими надеждами. Что это за суперволки? Они совсем не боятся меня. Психология толпы укрепляет их мужество. Блин, что делать, что делать? Затем я услышала еще один отдаленный вой, доносящийся из глубины леса. Я вздрогнула. Еще один волк? Босс этой банды? Но тогда почему я чувствую, что вой издается двумя разными волками? И даже волки испугались. Что это? На некотором расстоянии от нас с громким треском упало дерево, раскрывая зверя. Это был лазурный рогатый волк с пламенной гривой, вдвое больше остальных. Но эти глаза... Они пропитаны темной ненавистью и проклинают само существование. Две пары глаз на две головы. Что ты такое? Двуглавый рогатый волк приблизился в один миг. И затем, я не могла поверить своим глазам, начал рвать и грызть других волков. Стая волков в панике рассеялась. Я смотрела на эту бойню сверху, ошеломленная, и вдруг двуглавый волк бросился на меня, несмотря на то, что я была в 5 метрах над землей. Нет, подожди, а-а-а! Шетти, раса Белый Гаст, низший демон, высокоранговый. Очки магии, 270 из 308. Общая боевая сила, 310 из 338. Твою ж! Он снял 10%, только слегка задев меня! Точно, что насчет тебя? Двуглавый рогатый волк, очки магии, 143 из 170. Очки здоровья, 263 из 280. Общая боевая сила 466. Что за мощь? На 50% больше, чем у меня. Нет уж, с этим я сражаться не собираюсь. Обычные рогатые волки все еще визжали, зажав хвосты между ногами. Я немедленно нырнула в стаю, смешавшись, пытаясь заставить двуглавого атаковать кого-нибудь из них. Это жестоко, пусть я и говорю так, но сейчас не время думать об этом. К счастью, это сработало, и пока безумный зверь разбирался с волками, я постаралась как можно скорее ретироваться. У меня получилось. Я практически уверена, что не имею какого-либо запаха, по которому он мог бы выследить меня, но я не могла рисковать. Я продолжила лететь вслепую, не задумываясь о своем месте назначения. Через какое-то время мне показалось, что я услышала вой, наполненный печалью и обидой, доносящийся издалека. Был ли ты альфа-тестером? Я думала, что другие тестеры были в порядке, учитывая, что мне как-то удалось это вынести. Но, возможно, это было не так. Может быть, они страдали. Я посмотрела на Луну, отражение моего настроения, и мысленно вздохнула. Я просто хочу утешения.